Робот мог действовать в качестве посла, в то время как сам он оставался бы в безопасности на корабле. По дороге к Эрли роботу не повстречалось ни одной живой души. Странно это было — сидеть в неподвижном космическом корабле, в то время как его взгляд без малейших усилий с его стороны скользил по знакомой тропе, а в ушах звучал шепот леса. Он все еще не мог полностью отождествить себя с роботом, и поэтому усилия по управлению им еще приходилось затрачивать немалые. Почти стемнело, когда он достиг Эрли, маленькие домики которого словно бы плавали в озерцах света. Робот держался затененных мест и уже почти доплыл до дома Сирейнис, когда его обнаружили. Внезапно раздался сердитый, высокий, жужжащий звук, и поле зрения оказалось закрытым мельтешением крыльев. Олвин невольно отпрянул, но тотчас понял, что произошло. Это Крив снова выражал свою неприязнь ко всему, что летает, не будучи крылатым. Не желая причинять вреда прекрасному, хотя и безмозглому существу, Олвин остановил робота и как мог терпел удары, которые градом сыпались на него. Несмотря на то, что он в полном комфорте сидел в миле от места происшествия, он все-таки поеживался и очень обрадовался, когда из дома вышел Хилвер, чтобы выяснить, что тут происходит. Увидев приближающегося хозяина, Крив отступил, но все еще угрожающе жужжал. Хилвер постоял некоторое время, глядя на робота, а затем улыбнулся. «Привет, Олвин!» — сказал он. «Рад, что ты вернулся. Или ты еще в диаспоре?» Уже не в первый раз Олвин с некоторой завистью подивился быстроте и точности мышления Хилвера. «Да нет», — ответил он, отметив при этом, до чего же здорово робот воспроизводит его голос. «Я здесь неподалеку, но пока останусь на месте». Хилвер засмеялся. «Полагаю, что это правильно. Сирейниста тебя простила, но вот ассамблея... Впрочем, это совсем другая история. Тут, знаешь, сейчас происходит конференция». Первая, которая созвана в Эрли. «Ты хочешь сказать, что ваши советники лично сюда пожаловали?» — удивился Олвин. «А я-то полагал, что личные встречи с вашими-то телепатическими способностями совсем не обязательны. Они происходят, только редко. Бывают случаи, когда общее мнение склоняется к тому, что, пожалуй, стоит и собраться». Точная природа нынешнего кризиса мне неизвестна, но три сенатора уже здесь, а остальные вот-вот прибудут. Олвин не мог не улыбнуться тому, до какой степени события в Диаспоре и Лизе приняли один и тот же оборот. Куда бы он ни направился, он, похоже, везде теперь оставлял за собой след озабоченности и тревоги. «Мне представляется, что будет совсем неплохо, если я смогу обратиться к этой вашей ассамблее, если только я смогу это сделать, не подвергая себя опасности. Даже если ты пожалуешь сюда во плоти, это будет вполне безопасно, коли ассамблея даст обещание не пытаться снова овладеть твоим сознанием», — ответил Хилвар. «А нет, так я бы на твоем месте оставался там, где ты сейчас. Я отведу твоего робота к сенаторам. Ох, и расстроятся они, когда его увидят». Олвин испытывал острое чувство возбуждения и радости, когда за Хилвером проследовал в дом. Теперь он встречался с правителями Лиза куда более на равных, нежели прежде. И хотя он и не испытывал к ним никаких мстительных поползновений,